Глава 22. Ярослав. «Готова ехать?» – спросил я Нину, которая уже ждала меня в холле университета. «Ага», – улыбнулась она теплее, чем обычно. «Готова». «Поехали». Отвез Нину в гараж и оставил с Дэном. По квартирам решил ее не таскать и вообще сделать сюрприз. Сам поехал по выбранным адресам. В первом варианте была слишком старая мебель. Даже у меня, привыкшего к простоте, появилось ощущение, что я в домике в деревне. Думаю, Нине такой стиль будет слишком. Милая бабушка с надеждой смотрела на меня, но мне пришлось отказаться. «Держите». Протянул я ей розу, которую купил по дороге для Нины. «Это вам». «Ой!» Смущенно заулыбалась хозяйка квартиры. «Зачем? Девушке своей лучше подари, красивая роза». «Да, девушке моей все равно ничего не подарить», вздохнул я. «Эта идея изначально глупая, ведь Нина не сможет ее взять с собой домой. Если только оставить ее Дэну». «Берите, берите». «Спасибо», – забрала женщина розу из моих рук. «Приятный ты парень. Надеюсь, что с девушкой твоей все наладится». «Если честно, я тоже на это надеюсь». «Тогда дай бог вам». Старушка очень напомнила бабушку Варвару, к которой я часто ездил в деревню летом на летних каникулах. Такая же чистенькая и милая, только моей бабушки давно уже нет с нами. Потому и вручил розу ей, чтобы не расстраивалась. Второй вариант даже смотреть не стал. У соседней, смежной со съемной квартирой, явственно присутствовали следы пожара. Значит, либо проводка плохая, либо соседи безалаберные, или вообще алкаши какие-то. Не стал я такую снимать. А вот третья мне вполне подошла. Чуть повыше по цене, чем предыдущие два варианта, но зато в новостройке и в хорошем районе, недалеко от университета. На этом варианте и остановился. Заключил договор аренды, оплатил 2 месяца и с улыбкой на губах поехал в гараж. Вместо розы купил Нине мороженое. «А я смотрю, вы тут не скучаете», – прокомментировал я их веселый смех. Дэн даже дачку бросил, болтал с Ниной, да еще и кофе ей припёр. «Понимаю, что к нему ревновать глупо», но сердце меня не слушалось и все равно ревновало. «У нас тут перерыв!» – ответил дружелюбно Дэн. «Понятно», – переводил я взгляд с одного на другую. «А я мороженое принес. «Супер, давай!» – протянул друг руку. «Не тебе!» – убрал я от него рожок. «Нине, а ты себе сам купишь!» Нина улыбнулась и забрала лакомство. Пока она ела рожок, я решил обсудить планы на завтра с Дэном. Отошли подальше, чтобы Нина нас не слушала. «Ну, что завтра?» – спросил я его. «Тачку Марата можно начать. Детали приехали еще вчера». «Давай начнем, – кивнул друг и потер виски от усталости. «Там работы столько, мама дорогая. Уверен, что справишься?» «Уверен», – ответил я. «Тогда накину тебя сверху, если ты поставишь на колеса эту развалюху». «Идёт». Я воодушевился. Все последние заработанные деньги я потратил на аренду жилья, и Алекс скоро начнет напоминать, что я вернул ему не весь долг. Теперь я приложу все усилия, чтобы починить эту машину. «Что с квартирой, кстати?» – спросил Дэн тише. «Подошло что-нибудь?» Я кинул взгляд в ее сторону, чтобы убедиться, что она нас не слышит. Нина безмятежно доедала свой рожок, точнее мой. Нашел. «О, поздравляю!» – протянул мне руку Дэн, и я пожал ее в ответ. «В понедельник скажу ей, сделаю сюрприз. Хочу, чтобы она осталась там со мной». В субботу почти весь день убил на разбор и начало ремонта тачки, о которой мы говорили с Дэном. Да уж, действительно развалюха. Вчера пыла было гораздо больше, но я отремонтирую ее, не отступлюсь. Вечером вернулся домой уставший и обнаружил на кухне маму, которая шмыгала носом. «Привет, мамуль». «Привет, Ярик», — ответила она бесцветным голосом и снова шмыгнула носом. «Ма», — подошел я ближе и развернул к себе за плечи. «Ты плачешь?» «Да, это так», — отмахнулась она от меня. «Не стоит тебе волноваться, это по работе». «Не делай из меня дурака», — сказал я, заглядывая ей в глаза. «По работе ты так не расстраиваешься. Что он сделал?» «Милый», — провела мама рукой по моим коротким волосам. «Мне очень приятно, что ты волнуешься, но все же это наши дела с мужем». «Ты плачешь из-за него, а значит, это и мое дело». «Правда, Ярик, ну не стоит тебе в это влезать». «Если не скажешь ты, я пойду разбираться с ним». твердо сказал я ей. Она замолчала и вздохнула. «Помнишь, ты обещала мне, мам?» — спросил я ее. «Что скажешь, если он тебя обидит? Он тебя ударил?» «Да нет», — тихо ответила она. «Не бил он меня». «Но обидел». Сейчас я не спрашивал, а утверждал. «Мы поссорились из-за Нины». «Что?» Удивленно поднял я брови вверх. «Почему? Ты что, ему высказала за его отношение к дочери?» «Да», — кивнула она. «И ему это не понравилось». «Что он тебе сказал?» — спросил я, чувствуя, как закипаю. «Чтобы я в это не лезла, меня это не касается». Грубо очень разговаривал. «Вот козел! В сердцах воскликнул я. «Так я и думал, что он и до тебя доберется. «Сын!» — поморщилась она от моей ругани. «Прекращай! Он мой муж, не нужно его оскорблять. Хоть и поступает неправильно, но мы будем жить вместе». «Неужели ты настолько в него влюблена, что не замечаешь, какое он чудовище?» Взывал я к ее разуму. «Он и тебя укусит обязательно! Зверь, он со всеми зверь! Давай уедем от него. Я сниму квартиру получше, чем была у нас, а с ним разводись». «Ну, зачем сразу так категорично?» Вытерла она нос салфеткой. «Все же он на мне женился, значит, есть чувства ко мне, и у меня есть. На меня же он руку пока еще не поднимал. Какой повод разводиться сразу?» «Вот именно, пока еще, заметил я. «Будем ждать, когда поднимет?» «Я беременна, Яр». Все слова застряли в горле. «Господи, мама забеременела в 40 лет от этого монстра. Не хватало от него иметь брата или сестру. Таких подонков, как он, нужно вообще стерилизовать, чтобы не имели детей вовсе. И ты будешь рожать?» «Не знаю», — опустила она голову. «Я напротив».